Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Син Яо. Проклятый мастер Гуэй. Глава первая. Если бы небеса желали наблюдать, они не прикрылись бы тучами. Если бы желали кому-то честной победы, то не пролили бы дождь. 1370 год. Второй год правления очередной династии, на сей раз именуемый Мин. Совсем недавно самопровозглашенный император был пастухом, раздавшим крестьянским детям, таким же, как он сам, мясо убитого им быка. Потом собиравшим милостыню монахам, а ныне Джу Юаньчжан, проявивший себя перед Го Цзисином во время восстания красных повязок, восседает на самом высоком месте, ест из дорогой посуды и редкие яства и ведет довольно занятные беседы с конфуцианскими учеными. Примечание. Джу Юаньчжан, основатель династии Мин. Годы правления с 1368 по 1398 года. Его мавзолей находится в Нанкине. Шел 15-й день Нового года и малого периода наступившей весны. Примечание. Речь идет о 24 сезонах китайского календаря. В городах и деревнях готовились представления и угощения к празднованию Юань Сяоцзе, дня, когда по всей Поднебесной традиционно загораются и взлетают в ночное небо сотни тысяч бумажных фонарей. И хотя сама столица гремела, здесь, на отдалении от Интяня, нависла гнетущая тишина. Примечание. Интянь. Название Нанкина с 1356 по 1421 года. Был столицей в 1368 по 1421 года. Бамбук поднимался в туманную высь. И сколько ни стремись его преодолеть, тебе это не удастся. Когда бы еще природа позволила подобное, если бы только не вмешалась магия? Отталкиваясь от одного, второго, обламывал жесткие стебли бамбука мужчина, облаченный в черные одежды стражи. За ним, настигая, следовал еще один, ученик великого бессмертного наставника, изгоняющего демонов. «Почти догнал!» — подначивал первый. «Забудь о грубой силе! Срезай углы!» Тот же, что следовал, молчал. Удивительно, как он вообще мог что-либо видеть, ведь на его глазах была повязана плотная ткань. «Летяшься так, будто вовсе меня убивать не собирался!» Первый продолжал бежать по стеблям бамбука, так, что казалось, со временем сил у него только прибавлялось, а дыхание даже не сбилось. Второй же начал отставать, хотя по-прежнему отказывался сдаваться. Увидев это, страж спрыгнул на землю и стал дожидаться преследователя. «Нет, брат-ма, все же годы тебе не к лицу. За два столетия ты порядком постарел». Однако, вопреки сказанному, этот самый Ма выглядел вполне молодо, да и стражу вряд ли можно было дать больше из-за утонченных красивых черт и горящих азартом глаз. Они оба были хорошо сложены и довольно привлекательны на вид. Но что же скрывала повязка? Тяжело приземлившись, братма обнажил меч и продемонстрировал приготовленный для демона талисман на желтой бумаге, выведенный священной кровью бессмертного. «Тебе это не поможет!» — помахал рукой первый. «Учились вместе, но умным, кажется, в итоге стал только я!» Он усмехнулся, но тут же был вынужден уклониться от полетевшего в его сторону заклинания, что, к слову, сделал с завидной ловкостью и грацией. Талисман застрял, зацепившись за кору дерева. «Братец Ма, братец Ма!» — с некоторой долей разочарования произнес демон. «Может, тебе следовало бы снять повязку? Глядишь, прицелился бы получше!» В ответ, решив пресечь дальнейшие насмешки, Ма молча развязал узел и продемонстрировал раны ослепленных глаз. «Сущий ужас!» — вырвалось у демона. «Сопереживаю твоей утрате, но, клянусь, я к этому не причастен». «Я сам ослепил себя», — с гневом ответил охотник. «Да ты совсем обезумел!» Демон скривился, будто от боли. «За благами этого мира не увидеть его истины. Поэтому я ослепил себя, дабы мнимая красота мне более не мешала. Так я прозрел». «И что же?» Демон очертил в воздухе круг, указывая на лицо Ма. «Тебе это помогает?» Он засмеялся. «Если бы не долгая наша дружба, мой дорогой брат, сейчас бы ты уже испытывал горечь позора!» И цыкнул. «Прикройся уже! Нечего хороших людей пугать!» После того, как Ма вновь вскрыл за повязкой раны, демон добавил. «Знаешь, пойду я. От безумцев надо держаться подальше. Удачи тебе! Надеюсь, никогда больше не свидимся!» Но стоило ему только повернуться, как перед ним снова предстал Ма. Демон тут же отпрянул, избежав размашистого удара мечом. «Так ты меня обманул?» Наигранно возмутился он. И, отлетев, сложил пальцы вместе, создавая огромную энергетическую волну, дабы отбросить противника на приличное расстояние. «Падший!» — прохрипел брат Ма. «Имей уважение!» Впервые за схватку выражение лица демона стало серьезным, даже величественным. «Я такой же мастер, впрочем, оказавшийся куда талантливее и мудрее тебя!» «Ты должен был стать защитником Поднебесной, но, поправ все клятвы, сам превратился в демона!» «Снова лжешь!» — возразил демон. «Хоть я уже и не человек, но далеко и не демон! Как и ты, я стремлюсь к развитию и долголетию, а временами и помощи людям! Так какая разница в том, чтобы прибегнуть ко всем имеющимся в природе способам?» «Ты подчинился темной ци!» «Неверно! Я подчинил темную ци! И тем самым совершил то, чего вы всегда боялись! Кто мог подумать, что в этом случае вы начнете опасаться уже и меня?» «Презренный Гуэй!» — зашипел Ма. «Свой позор ты смоешь кровью!» Пообещав это, он вновь направил меч против бывшего товарища. «Какой позор!» — засмеялся Гуэй. «Себя я не позорил! Что до клана, так пусть он как-то сам справится со своим стыдом!» Бамбук затрещал, изгибаясь и направляя острые верхушки в сторону мастера Ма. Глаза демона полностью почернели, а по изящным пальцам потекла темная энергия. «Что ж, брат Ма, если желаешь здесь погибнуть, не в моей власти тебе мешать». Стебли начали ломаться. Поскольку мастеру Гуэю было доподлинно известно, что его окружала лишь искусная иллюзия, а потому ее легко можно было сломать. Со стороны же Ма подул ледяной шквальный ветер. Но что темному заклинателю какой-то ветер, когда он умеет призывать настоящую бурю? Гуэй вновь ударил волной. И еще раз, и опять. Ма лишь немного сдвинулся с места, проявив недюжинную стойкость. Очередная иллюзия. Демон обернулся, предугадав ход и вовремя спасшись от нападения со спины. Клинок прошел совсем близко, только задев шапку. Гуэй перехватил руку Ма, силы опустившуюся ему на плечо. Резко упал на колени и подсек, перебросив соперника через себя. Но мастер Ма опять приземлился на ноги. Тогда демон отпрыгнул, чтобы вернуть себе преимущество в расстоянии. «Братец Ма, даю тебе последнюю возможность отступить!» «Жаль, у тебя ее нет!» — огрызнулся Ма. Гуэй свел брови. Что-то ему показалось странным. Охотник продолжал. «Когда-то ты носил священное имя. теперь недостоин даже жизни. «Пусть небеса и дали мне новое», — возразил темный мастер. «Но Гуэй мне куда дороже, ведь оно знаменует мою свободу. Я волен делать выбор, а не следовать уготованному пути». «Всякий твой выбор и есть путь», — не поверил ему Ма. «Значит, именно судьба привела тебя ко мне, а не твои ноги!» — усмехнулся демон. «Твоя судьба привела тебя в ловушку!» Темный мастер засмеялся. «Нет, если только моя собственная глупость!» Он внимательно осмотрелся, однако не нашел ни единого символа или заклинания, в силках которых мог бы оказаться. Брат Ма тем временем уже снимал с пояса нефритовую подвеску, чтобы бросить ту себе под ноги. Из разбитого нефрита тут же вырвались сгустки темной энергии, хаотично разлетаясь и собираясь в единое целое. «Ты сошел с ума!» — сквозь гул прокричал Гуэй. «Чтобы убить меня, ты призвал большее зло!» «Дух возмездия уже испробовал твоей магии!» Ма оскалился. «Спасайся!»